Это были духовные отношения, Ваше Высокопреосвященство. Мы вместе продвигаемся по стезе мистического опыта. Не сомневаюсь, но дело в том, что журналисты предлагают очень большие деньги. Что вы думаете делать? Молчание — первейшая добродетель христианина. Наш Господь и тот отказался отвечать Каиафе, клеветавшему на него. Полагаю, хватит нескольких сотен долларов? Вы шутите? На сей раз сумма на порядок больше. Я готов вам помочь, но пусть это будет в последний раз. Святой Отец вряд ли не заметит так встревожившую нас статейку в Лестампо. Все это прискорбно. Эмиль Кацингер извлек из складок своей пурпурной сутаны маленький серебряный ключик, открыл нижний ящик письменного стола. В ящике лежали десятка два пухлых конвертов. Католическая империя собирала налог со всех, даже самых маленьких приходов. Кацингер руководил одной из трех конгрегаций, обеспечивающих сбор этих денег. Он осторожно взял первый конверт и проворно пересчитал содержимое, затем протянул конверт Кальфу. Тот его приоткрыл, но проверять не стал. Неаполитанцу достаточно одного взгляда на пачку купюр, чтобы определить размер суммы. «Ваше Высокопреосвященство, я бесконечно тронут. Мои преданность и благодарность не будут иметь границ. Я уверен в этом. Мы ценим ваше рвение в самом святом из всех дел церкви, ибо оно касается Господа нашего Иисуса Христа. Что ж, ступайте с миром. Успокойте эту прыткую девицу, возжаждавшую известности, и прошу вас впредь руководите ею на путях духа не столь дорогостоящим образом». Несколько часов спустя Кацингер вошел в другой кабинет, расположенный над колоннадой Бернини и выходящий окнами непосредственно на площадь Святого Петра. Возвысившись до апостольского сана, папа немало времени проводил в разъездах, возлагая руководство повседневными делами на тех, кто всегда оставался в тени, но твердой рукой вел ладью Святого Петра к реставрации прежних порядков. Его Высокопреосвященство Эмиль Кацингер управлял делами католической церкви тайно и держал кормила железной рукой. Сейчас другая рука, немощная и дрожащая, протянула кардиналу, почтительно стоявшему перед креслом, номер Лестампо. Раздался голос, речь говорившего была заметно затруднена. «А это история, где мелькает имя Кальфо?» «Это наш монсеньор Кальфо?» «Да, святейший отец, это он. Я виделся с ним сегодня. Он примет надлежащие меры, чтобы помешать мерзкой клевете запятнать святой престол. И как же избежать? Он проследит за этим лично. К тому же, как вам известно, мы через Ватиканский банк контролируем ту группу СМИ, которой принадлежит Лестампо». «Нет, этого я не знал. Что ж, ваше преосвященство, помогите вновь воцариться миру. Я молюсь об этом каждый день и час». Кардинал поклонился, улыбаясь. С годами он научился любить старого понтифика. Он был свидетелем той ежедневной борьбы, которую папа вел с болезнью, и восхищался силой его веры и мужеством, с которым тот переносил страдания. Глава 11. Отец-настоятель последним вошел в просторную трапезную. Монахи в грубошерстных балахонах почтительно ожидали его, стоя возле табуретов, расставленных в ряд с безукоризненной аккуратностью. Мелодичным голосом он прочел молитву, монахи сели за стол. 40 голов склонились, готовясь в молчании внимать чтению. Полуденная трапеза началась. Напротив прилата, в другом конце трапезной, занимали стол учащиеся схоластиката, будущие безукоризненные служители церкви. Лица их были сосредоточены, под глазами залегли круги. На столах перед ними стояли миски с салатом, на которые они готовы были накинуться по первому сигналу. Начинался учебный год. Нужно продержаться до июня. Отец Нил всегда любил раннюю осень, когда зреют плоды. Недаром Францию сравнивают с фруктовым садом. Но сейчас, вот уже несколько дней, как у него пропал аппетит, занятия в схоластикате тяготили. Итак, совершенно очевидно, что Евангелие от святого Иоанна — произведение не вполне цельное. Оно является результатом продолжительной литературной обработки.